Осколков Артур, Олимпиец, том 4, пролог, гора Олимп, место, где живут боги, откуда наблюдают за смертными и вмешиваются в их жизни по своему усмотрению, создать или сломать чужую судьбу для них ничего не стоит, потому что нет существа выше, могущественнее и прекраснее, чем бог, но иногда, даже бог ошибается, огромные зеленые склоны со стадами кентавров, величественные особняки из белого мрамора, в которых жили и праздновали бессмертные правители. На Олимпе нашлось место немало чудес, от которых у обычного человека захватило бы дух, если бы его туда пустили, конечно, ведь Олимп недоступен для взора смертных. На самой вершине, среди облаков расположился храм, у него не было имени или специального названия, но среди богов тот получил имя 12, только олимпийцы, 12 высших богов Греции имели к нему допуск, и никто больше, ни место пиршества, празднества или охоты. Храм 12 существовал лишь с одной целью, единственной целью – власть. Власть совета 12 над людьми и другими богами. Отсюда владыка Зевс мог следить за каждым уголком империи Эллинов. Здесь боги обсуждали вопросы правления и решали чужие судьбы. И сегодня должна была решиться еще одна. Братья и сестры, светлоликий Аполлон взмахнул руками. Пришло время определиться. Люди растеряны, их молитвы теряют силу. Им нужен пастух, и мы, бам, по залу пронесся гулкий удар трезубца об пол. Мальчик, ты мелешь языком уже 10 минут, и чего ради, твои речи пусты, что твоя голова, Посейдон смерил блондина ледяным взглядом, как ты думаешь, ради чего мы здесь собрались, вот именно, сядь на место и не отнимай у нас время, если бог искусств и оскорбился, то виду не подал, наоборот, лишь спокойно наклонил голову, если не обсудить проблему, то как найти к ней решение, или что, на морском дне ты правишь иначе, дядя, так будь добр, просвети нас, юноша дерзко улыбнулся, я с радостью готов выслушать мудрость креветки, ах ты мелкий, брат, прошу, умерь свой гнев, Деметра положила морщинистую руку на ладонь бога морей и легонько сжала, сейчас не время для ссор, почему нет, из дальнего угла раздался гортанный смех Ариса, сломай ему руку, старик, выдави глаза, пробей легкие. Воин хмыкнул, хоть какое-то развлечение, Деметра бросила на бога воина ледяной взгляд, но тот лишь насмешливо искривил губы, после чего достал из корзины с фруктами спелое яблоко и, закинув ноги на стол, демонстративно впился зубами в сочный плод, сок веером прыснул во все стороны, заляпав белоснежный стол, и потек вниз по острому подбородку, боги брезгливо отвернулась, кривясь от отвращения, но не все. Справа от Ариса послышался беззаботный смех Диониса. Молодой бог щелкнул пальцами, и в его руках, словно из воздуха, появился медный кувшин с украшениями в виде лозы. Полностью согласен насчет скуки, брат. Не ты один устал ждать. Вина? Почему нет? Арис протянул бокал вперед, до краев. Только не разлей. Обижай аж. Бог виноделия аккуратно налил ароматный напиток в бокал, только чтобы с веселой улыбкой поднять кувшин в воздух. Может, еще кому? Новый вид, создал на прошлой неделе. Короткая пауза, за которой последовало несколько одобрительных голосов. Разногласия разногласиями, но алкоголь у Диониса всегда получался отменный. Вот только вино отвлекло богов всего на пару мгновений. Несколько глотков, опустевший стакан с грохотом опускается на стол и спор продолжился с той же силой. Великий хаос, зачем я здесь? Богиня мудрости, Афина Паллада оглядела своих родственников холодным взглядом и поморщилась. Аккуратно, чтобы остальные не заметили. Ей не нравилось это место. Храм 12 притягивал неприятности, служил не самым приятным воспоминанием. Из тех, что богиня хотела бы забыть, но не могла. 130 лет. 130 лет прошло с того момента, когда совет собирался последний раз. И с тех пор ничего не изменилось. Споры, крики, абсурдные угрозы. Там, где люди, обычные смертные, развивались, учились, покоряли воду и небеса, боги были, существовали, завися от поклонения и жертв, словно пиявки от крови. Забавное зрелище, не так ли? Тихо заметил сидящий справа от нее Гермес. Отец пропускает самое веселье. Афина слегка наклонилась в его сторону. Ты знаешь, где он? Нет, но, всегда можно угадать. Юноша бросил быстрый взгляд на Геру. На первый взгляд жена владыки Олимпа спокойно беседовала с Афродитой, но ледяные глаза и поджатые губы выдавали ее реальные эмоции. Злость, ревность, боль. На губах вестника мелькнула озорная улыбка. Уверен, у отца есть очень важная причина для опоздания. Или две, может даже три, если он хорошо размялся утром. Афина хмыкнула, только чтобы перевести взгляд на остальных. Картина разочаровывала. Из 12 престолов один, тот, что находился во главе, пустовал, остальные же занимали различные боги совета. Аполлон, бог света и искусств, вовсю ругался со своим дядей. Давняя неприязнь, еще со времен, когда они вместе возводили стены Великой Трои. С самого ее падения, каждый винил другого в плохо проделанной работе. Слева от блондина расположилась его сестра. Артемида не обращала на бронящегося брата никакого внимания и со скучающим видом перемешивала в кубке вино. Изгой и одиночка по своей натуре, богиня охоты ненавидела подобные собрания чуть ли не больше Афины. Еще левее можно было заметить Гефеста. Старый мастер с угрюмым и даже подавленным видом наблюдал за перепалкой и болезненно кривился каждый раз, когда его взгляд натыкался на Афродиту. У него были сложные отношения с женой. Афина поморщилась еще раз. Гефест считался гением, искуснейшим кузнецом и редкостным ублюдком. Раньше богиня почитала его, даже восхищалась. Училась у него, когда росла. А потом старик выторговал у Зевса ее в жены и попытался изнасиловать. Надо ли говорить, что чувства очень быстро испарились? Так и скажи, юнец. Насмешливый голос Ариса вернул ее в действительность. Ты хочешь, чтобы твой дом занял место пастуха, точно не твой, убийца. Хотя, после того, что случилось с Антиопой, может, его вообще стоит распустить? Осторожнее, мальчик. От голоса бога войны повеяло угрозой, но светлоликий бог даже не шелохнулся. Лишь положил руку на плечо Артемида и насмешливо поднял бровь. Или что, прекратите. Оба, раздраженно ругнулась Деметра, поднимаясь вслед за всеми. Ее белоснежные волосы развивались на ветру, а голос был шершавее и холоднее зимней вьюги. Вы не думали, что, прежде чем искать нового пастуха, следует узнать, что случилось со старым? Арис пожал плечами. Его убили. Велика забота. Смертные мрут каждый день, глупец. Вконец разозлилась старуха. Скот мрет каждый день, а не пастух. Со стороны Гермеса раздалось задумчивое бормотание, заставшее богиню плодородия раздраженно повернуться в его сторону. Ты что-то хотел сказать? Вестник, вообще-то да. Гермес спокойно выдержал ее взгляд, поднялся с кресла и громко кашлянул, привлекая всеобщее внимание. На самом деле мы подняли интересную тему, всяко интереснее, чем все, что было до этого, пробормотал он, заставив Афину улыбнуться еще раз. Среди всех остальных к Гермесу она относилась лучше всего. За ним всегда было интересно наблюдать, а ведь юный бог только-только начал. Тетя спросила. Тетя? Фыркнула древняя богиня и закуталась в свою шубу. «Невоспитанный щенок, ты хотя бы знаешь, сколько?» Тетя спросила, как так вышло, что император погиб. Проигнорировав ее слова, продолжил Гермес. «Это важный вопрос, но я задам один получше. Почему этого никто не заметил?» Разговоры в храме мгновенно стихли. «На что ты намекаешь, вестник?» Прервал всеобщее молчание Посейдон. «Говори прямо». Гермес только всплеснул руками. «Намекаю, а чем ты, дядя? Просто спрашиваю. Должна же быть причина, почему ни я, ни ты, ни особенно отец?» Юноша сделал жест в сторону балкона, с которого Зевс обычно обозревал владения. «Не увидели его смерти, или лица убийцы?» Бам! Удар грома. Вспышка молнии взрыхлила пыль во дворике, только чтобы через секунду в зал степенно вошла высокая фигура в белоснежном одеянии. 11 богов, как один, склонили головы к полу. Зевс довольно хмыкнул, только чтобы перевести грозный взор на Гермеса. Впрочем, его голос звучал спокойно и уверенно, как и положено правителю. «Ты задал вопрос, сын. Дерзкий вопрос. Прошу прощения, отец». Гермес опустил голову еще ниже. «Я не хотел тебя оскорбить, Хаэм. Возможно». Зевс махнул рукой, призывая остальных к порядку, и опустился на трон во главе стола. Бог грома и молнии оглядел свою семью и тяжело вздохнул. И все же вопрос требует ответа. «Отец, я. Нас атаковали?» Зевс пристально оглядел нахмурившихся богов. «Что? Непонятно?» Он воинственно передернул плечами. «Империя Эллинов размякла, ослабела, а с ней ослабело имя Олимпа. Трепет, преклонение — это дела прошлой эпохи. Но мы это изменим. Война?» Арис мгновенно понял, — куда клонит Зевс, и довольно усмехнулся. Скандинавы, японцы, Зевс согласно кивнул. Война, но позже. Сперва нам нужно встать на ноги, искоренить слабость. Он обвел глазами остальных. Нам нужен новый пастух. Дом Рекс подойдет, осторожно заметил Аполлон. Слизняк, мелькнула в голове Афины презрительная мысль. Боится выдвинуть своих наследников и потому лебезит, предлагая второй дом отца. Богиня мудрости медленно поднялась из-за стола. Не думаю, что это хорошая идея, отец. Аполлон сверкнул глазами и собрался возразить. Но Зевс остановил его жестом руки. Бог кивнул своей любимице, предлагая говорить дальше. «Дом Рекс сильнейший в Греции», — спокойно изложила мысль богиня. «Он служит противовесом власти императора. Если Рекс займет место во главе, особенно, если мы его назначим сами, это нарушит баланс. Мы не можем этого допустить, не сейчас». Зевс задумчиво кивнул. «Твое предложение, уменьшим наше вмешательство». Афина наклонилась вперед и уперлась ладонями о стол. «Через полтора месяца состоятся Олимпийские игры, так, посмотрим на их победителей, и уже тогда примем решение». Дионис отставил кувшин в сторону и удивленно поднял глаза. «И в чем смысл? Ты предлагаешь оценить не главу, а его детей? Зачем? Император примет на себя контроль над всей страной», — холодно улыбнулась Афина. «Мне кажется важным для начала знать, как он справляется со своим домом». И тут она на секунду замолчала. «Как готовит преемников?» Быстрый взгляд в сторону Зевса. Риск, возможно, но богиня хотела донести мысль, а для этого иногда нужно рискнуть. Владыка Олимпа заметил ее взгляд и задумчиво почесал бороду. Он сомневался. Идея звучала интересно, но слишком уж непривычно. Раньше, если у императора не находилось наследников, новый род правителей выбирали боги. Дать смертным право участия звучало, как полнейший абсурд. «Дочь моя, а знаешь, что, отец, мне нравится», — внезапно подал голос Эрис и ухмыльнулся. «Состязание, где победитель получает трон, выбор достойного, в кои-то веки дельная мысль, сестра, ты слишком добр, брат». Два бога-воины мило улыбнулись, правда это никого не обмануло. Эрис и Афина ненавидели друг друга с самого рождения, и каждый мечтал занять место подле своего отца. Посейдон, Зевс все еще сомневался и потому решил спросить совета старшего брата. «А ты что скажешь?» Владыка морей пожал плечами. «Почему нет? У достойного лидера должно быть достойное окружение. Его и проверим». Зевс медленно кивнул, соглашаясь. «Что ж, быть посему, новый император будет избран из глав домов, что займут первые три места». Богиня мудрости с трудом сдержала облегченный выдох. «Мудрое решение, отец. Благодарю». Совет закончился через 10 минут. Афина вышла наружу, сняла шлем и подставила лицо восходящему солнцу. Она свою часть сделала. Теперь дело за мальчиком. Богиня против воли усмехнулась. «Надеюсь, ты так хорош, как о тебе говорят, Адриан Лекс, для твоего же блага». Глава 1. Пик популярности. С момента убийства императора прошло уже полтора месяца. Июль подходил к концу, а Олимпийские игры приближались с каждым днем. Каждый клуб готовился как мог, и мы не были исключением. Так, сегодняшним занятием было плавание. Я сложил ладони рупором. «Эй, юниор, резче грибок, шире амплитуда». «А, чего?» Бац. Саймон отвлекся на мой голос и со всей дури врезался головой в бортик бассейна. Парень болезненно вскрикнул, подавился водой и, пуская пузыри, пошел под воду. «Упс, неудачно вышло. Адриан, мать твою, тебе заняться нечем?» Учитель Маркелу за несколько шагов преодолел расстояние до плавательной дорожки, ухватил школьника за руку и одним резким движением вытянул из воды. Худое тело с хрипением плюхнулось на бортик. «Эй!» Классный руководитель несколько раз хлопнул парня по щеке. «Ты там живой?» Саймон с трудом разлепил глаза. «Вроде бы. Иди передохни минут 10». Тот только кивнул, с зеленым лицом перевернулся на пузо и несколько раз сплюнул водой. Помотал головой из стороны в сторону и, пошатываясь, направился в сторону душевой, женской душевой. Марк проводил его ошарашенным взглядом, даже хотел было окликнуть, но потом махнул рукой. «Все равно парням туда путь заказан. Дверь закрывается на замок, и без ключа ты фиг туда попадешь». Представьте его удивление, когда через несколько секунд со стороны душевой раздался возмущенный девчоночий крик. Крик повторился, на этот раз громче. Звук хлесткого удара, и Саймон вывалился наружу с круглыми глазами и красным пятном на щеке. Он даже прошел несколько шагов, прежде чем с громким плюхом снова свалился в бассейн. «Да твою ж мать!» – возмущенно взревел учитель и уже в который раз за сегодня отправился вытаскивать парня из воды. «Сколько можно-то, а?» – я демонстративно пожал плечами. «Сын богини удачи, что тут взять? Ему либо дико везло, либо так же дико не везло. Идеальное оружие, если им правильно воспользоваться. Удачу себе, невезение врагам». Примерно так и подумал великий дом Рекс, когда принял парня к себе, и только потом узнал, что управлять своим аспектом Саймон просто не умеет. Поэтому я и взял его к себе. Наблюдать за школьником – одно удовольствие. Никогда не бывает скучно. Жаркое июльское солнце выглянуло из-за туч. Я прищурил глаза от удовольствия и поднял голову вверх, подставляя лицо теплым утренним лучам. Губы сами собой вытянулись в довольной улыбке. «Хорошо, черт побери». Вода мягко плещется под боком, три певчие птицы свили себе гнездо прямо на толстом дереве около бассейна. Еще и красотки в купальниках подкрадываются со спины. «Идиллия, прохлаждаешься?» – раздался позади меня голос Кейт. «Неа, загораю». Девушка вслед за мной подняла глаза к солнцу и забавно сморщила носик. «Я присоединюсь?» «Да, пожалуйста». Я подвинулся в сторону, освобождая ей место. Кейт плюхнулась рядом и довольно выгнула спину, разминая уставшие мускулы. Она сегодня вообще отличились. 10 километров вместо 8 положенных. Для белого смешная дистанция, да усталость нам не грозила. Если бы мы пользовались символами, а без них, сложно, реально сложно. Даже я, изрядно подкачавшись после уроков Ахиллеса, вылез из воды едва живой. Зато, вторым, соревноваться с Кейт было просто невозможно. Девушка скользила в воде похлеще дельфина. Сколько им еще? Я с трудом открыл зажмуренный глаз. «Ты про остальных? Угу. Ну». Быстрый взгляд в сторону бассейна и короткий подсчет в уме. Лике еще 500 метров максимум. Кто бы сомневался, что она отлично плавает. Справа от меня раздалось сдавленное фырканье. «Но ты лучше, еще бы», — самодовольно хмыкнул я, за что получил легкий тычок под ребро. «Не зазнавайся, я все равно быстрее». «Так точно, мэм», — я шутливо отдал честь, только чтобы отвлечься на громкий всплеск. «Мэг тоже хорошо идет, еще 3 километра, за часик управится». Девушка едва слышно застонала. «Что?» Она просила подождать, подавленно пробормотала спортсменка. Внезапно ее лицо посветлело, и она бросила на меня задумчивый взгляд. Очень задумчивый взгляд. Нужно быть полным кретином, чтобы не понять, что она задумала. Я отрицательно покачал головой. «Даже не надейся, у меня дел полно». Кейт раздраженно пнула ногой в воздух и наклонила голову на бок. «Я думала, мы друзья, лучшие друзья», — легко согласился я. Ее глаза заинтересованно блеснули. «Но ждать я тебя все равно не буду». Недовольное сопение в ответ. «Скотина, еще какая?» Я довольно потянулся и прищурил глаза на солнце. «Про лучших друзей, чистая правда. За последние пару месяцев мы нехило так сблизились. Кейт умная, симпатичная, и что самое главное, дико походила на меня самого. Наплевательски относилась к правилам, любила свободу мыслей». Плюх. С своей попытки выловить упирающегося Саймона из бассейна, Марк поскользнулся на мокром полу и рухнул в воду, подняв во все стороны тучу брызг. Казалось бы, как альфа и опытный белый вообще мог вообще потерять равновесие? Ну, скажите спасибо сыну Тихи, который под грозный мат учителя спокойно дрейфовал по дороге, равнодушно шевеля ступнями ног. «Думаешь, утонет?» — флегматично заметила Кейт. «Марк или Саймон?» — мы одновременно хмыкнули. «Как я там сказал, наплевательски относилась к правилам, любила свободу мыслей, а еще у нее было такое же чувство юмора, а это всегда приятно». Кейт, словно подслушав мои мысли, довольно улыбнулась. Затем ее внимание привлек мелькнувший в воде силуэт в бело-золотом купальнике. «О, у Лики последний круг. Да, надо сваливать. С тех пор, как меня вернули на роль наследника дома Лекс, отличница словно с цепи сорвалась. Уже 2 раза ставил ее на место, а заниматься этим в 3-й раз – ноль желания. По крайней мере не сегодня». Я протер глаза, размял затекшую шею и лениво поднялся со скамьи на ноги. Кейт подняла на меня глаза. «Уже уходишь? Атаж, удачи и все такое, но мне пора. Идешь на матан?» «Неа», девушка изящно потянулась и передернула плечами. «Передавай железной леди привет. И Адриан». «Да», Кейт хитро прищурилась. «Читер». Я закатил глаза, но не сказал ни слова, только закинул мокрое полотенце на плечо, влез в резиновые шлепки и пружинистой походкой направился в душ. Тренировка окончена. Жаль только настроение резко упало вниз. «Читер, да, Что ж, это правда. Среди всех остальных, школьников, учителей, работников, только я, Адриан Лекс, был богом. Настоящим богом. И Кейт это знала. Собственно, знание и было главной причиной, почему мы с ней так сошлись в последнее время. Общие секреты сближают. И чем серьезнее, чем опаснее секрет, тем важнее становится каждый человек. Узнала она очень бредово. Кстати, где-то месяц назад мы с ней, Элоим и Саймоном возвращались после школы. Ничего такого, просто собиралась прошвырнуться по клубам. У меня как раз выдался свободный вечер. Гордиан уехал по делам. Подросший Церби на пару с Тайгером ловил белок в парке, а моя команда отправилась на отдельное задание. Так что квартира должна была пустовать. Ну или я так думал. Вот только стоило мне подняться на нужный этаж, в темноте нащупать ключ и завалиться в комнату. Меня встретило шипение на плите и радостный голос: «Заходи, сынок, я как раз приготовила ужин». Что ж, во всем нужно искать свои плюсы. Хорошо, что Элой с нами не было, его бы удар хватил. Он и Саймон остались сторожить такси. Так что Персефоной в переднике любовался только я и застывшая рядом Кейт. Не знаю, кто из них удивился больше, сто прекрасно знаю, что случилось дальше. Меня утащили в коридор и потребовали объяснений. Отпираться смысла не было, пришлось рассказывать. Не убивать же ее в конце-то концов. По итогу, Кейт в курсе, но поклялась молчать. А мама теперь звонит заранее, благо новый мобильный она себе уже купила. Правда, вопросами они обе меня закидали знатно. И если с мамой было еще более-менее просто. Как-никак богиня очень тактично интересовалась, стоит ли ей ожидать внуков. Я в ответ только рассмеялся. Может, мне на вид и 16, но в башке-то сидит взрослый мужик. Я даже не рассматривал школьницу как партнера, слишком большая разница в возрасте. Так вот, с Кейт вышло сложнее. Она хотела знать все и сразу, но раскрывать всю правду было слишком опасно. Поэтому я сошелся на компромиссе. Полуправда – классический прием опытного мошенника. Не лжешь, а просто не договариваешь. Так что теперь девушка знает, что я бог, знает, кто мои родители, знает, что меня с рождения отдали на воспитание к Гордиану, и что для меня все это одна большая новость, свалившаяся только недавно. Чего она не знает. Я зашел в кабинку и резко повернул кран вправо. Струи теплой воды взъерошили короткие темные волосы, мелкими струйками потекли по лицу и на уставшее тело. Жаль только расслабиться у меня не вышло. Чего она не знает, это что, почему меня отдали в дом Лекс. Пальцы сжались сами собой. Кран жалобно застонал, а металл со скрипом прогнулся внутрь. Я даже не заметил. Мои мысли занимали слова отца, сказанные в моей квартире полтора месяца назад. «Ты умирал, Адриан. Что-то пожирало тебя изнутри, и мы ничего не могли с этим поделать. Мои родители были в отчаянии, ну или по крайней мере так сказали. И я, черт, не знаю, верил им. Слишком виноватые, слишком испуганные у них были в тот момент лица. Один раз я уже такое видел у бабушки, когда она в первый раз осознала, что родителям, моим реальным родителям из того мира, на меня было по большому счету плевать. Что ж, новые слегка отличались. По словам Аида, я таял на глазах. Моя душа, жизненная энергия, сила богов, что-то выкачивало ее из моего тела, словно огромная пиявка кровь. И тогда Персефона решилась на крайние меры, отнести меня наружу, отдать в руки людей, тем самым оградив от влияния богов и неизвестного врага. И это помогло, частично. Я, а если точнее реальный сын правителей подземного мира, выжил. Гордиан принял меня в свой дом, из-за его проблем с наследниками, он просто не мог отказать, а Персефона заняла место его умершей во время родов жены. Так и появился Адриан Лекс, неразвитый, хилый ребенок, вечно испуганный, вечно слабый, больше тень, чем человек, шелуха, не более, которая кое-как держалась за этот мир целых 16 лет, только чтобы окончательно развалиться от тяжелой болезни. Вот только Адриан не умер, потому что в его теле поселилась душа понадежнее, моя душа. Что ж, теперь хотя бы понятно, почему мама не заметила разницы, не определила подмены. Заметила, еще как. Все же я слабо походил на прошлого Адриана, больно дерзкий. Вот только богиня объяснила это иначе. Не чужая душа, а своя, знакомая. Душа ее сына, чудом вернувшаяся из небытия. Душа ее сына, про которую я точно знал, ровно одну вещь. Она прошла через врата подземного мира без ведома их хозяев и не вернулась обратно. Боги, ха, хмыкнул я, с трудом завинчивая сломанный кран. Правильно говорят, пользы ноль, проблем до хрена. Ну и кто все это устроил? Кронос, он носа не может высунуть из своей норы, не то что прикончить внука. Зевс, Афина, другие боги, другие пантеоны, но зачем? Вопросы, вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Собственно, поэтому я поступил ровно так же, как и в прошлый раз, полтора месяца назад. Напялил на ноги штаны, на плечи пиджак и отложил проблемы до лучших времен. Будущее покажет. А пока, к делам. Школа встретила меня многоголосым ревом учеников, запахом только что вымытых досок и манящей атмосферой безделья на переменке. Я вдохнул широкой грудью и улыбнулся. Хорошо, черт побери. Справа от меня раздалось негромкое шушуканье. Я искоса повернул голову, только чтобы заметить несколько девчонок из параллельного класса, которые заинтересованно смотрели в мою сторону и глупо хихикали между собой. Это же Адриан, да, симпатичный, правда? Женя, иди поговори с ним, а вдруг он откажет? Сама иди. Девочки, смотрите, смотрите. Он остановился. Думаете, он нас слышит? Не, я энергично покачал головой. Глухой на оба уха, врожденное. И не дожидаясь ответа, спокойно направился дальше по коридору, даже не скрывая широкой ухмылки на все лицо. Что сказать, настал мой пик популярности. Не потому, что я снова наследник, нет, я и раньше им был, толку-то, все равно сын Аида, все равно Инфери. И даже то, что я стал капитаном олимпийца, ничего не изменило. Все равно никто не верил в хорошие выступления на играх, про победу и речи не шло. Все дело в Зевсе. А если точнее, в том, что он снял с меня метку отверженного. После публичного наказания, где он, лично он, а не какой-то левый божок, меня и проклял, отлучил от внимания богов. Причем, навсегда. А сейчас раз, и наказание снято. Боги снова меня признали, и объявили об этом всему миру. В империи эллинов идиотов мало, точнее их вагон и маленькая тележка, но не среди аристократов и точно не в столице. Народ быстро смекнул, чтобы отменить проклятие Зевса, я должен был выделиться. И не просто выделиться, а охренеть как выделиться. Сделать что-то настолько вон выходящее, что-то настолько мощное, что Зевс решил пойти против своего же решения. Чего, между прочим, электростаричок очень и очень не любит. Добавьте к этому мое откровенно наглое заявление на императорском приеме. Ну и то, что моей спутницей была, ну как бы, сама Артемида, богиня охоты, дочь Зевса, одна из олимпийцев, все дела. Думаю, вы поняли, пик популярности. Со мной здоровались учителя, парни из моего класса и даже старше предлагали сгонять куда-то после уроков, а девушки буквально заваливали меня СМС. Всем был нужен кусочек Адриана. Интересно, так себя чувствовал Рик? Кстати, о Рике. Где он вообще? В школе я видел его всего пару раз, а потом он словно пропал. Неужто у Фулминов настолько плохи дела? Перерыв уже подходил к концу, и школьники с недовольным бурчанием потянулись в сторону классов. Все кроме двух. Два здоровенных амбала лет 17 переглянулись между собой, словно попавшиеся на краже конфет малолетки, и с тупым хихиканьем нырнули в пустой класс. Даже дверь за собой прикрыли. Хреново прикрыли, между прочим. Я без особого труда слышал редкие вскрики бедолаги, которого, судя по звукам, хорошенько так лупасили ногами по животу. Стоп, я замер на месте и прислушался. Да ладно, не может быть. Это что, он? Мгновенный разворот на месте, и я уже у двери. Та раскрывается от легкого толчка ладонью, противно скрипя железной створкой. Я захожу внутрь и оглядываюсь, только чтобы застыть на месте и приветливо махнуть рукой. Эй, Рик, не сильно мешаю? Хорошо сложенный блондин с разбитым в кровь лицом поднял голову с пола и выдавил из себя улыбку. Привет, Алекс, заходи, не стесняйся. Держится достойно, даже дерзко. Хоть и досталось ему, будь здоров. Я небрежно оттолкнул одного из амбалов в сторонку, только чтобы пройти мимо ошарашенных школьников и небрежно усесться на деревянный стул у окна. Еще и пальцами постучал по расположившейся справа. Выжидательно так, реакция не заставила себя долго ждать. «А ты еще кто такой?» – зло бросил прилизанный парень из второй параллели. «Проваливай отсюда!» Его приятель, лысый парнишка с лицом скинхеда, ткнул того локтем в бок. «Саш, это же этот, сынок Аида, как его там, Адриан, его зовут Адриан», мрачно добавил один из амбалов. Его голос показался мне знакомым. Я прищурился, вглядываясь в строгие черты лица. Опа, да я же его знаю. Это он вместе с братцем-идиотом хотел проломить мне голову в тренажерном зале. Хаем, и второй тут как тут, рядом стоит и морщится. Даже странно, что я их сразу не вспомнил. Я несколько раз щелкнул пальцами в воздухе. А, Адам, верно, мускулистый парень быстро кивнул. После чего молча ухватил упирающегося брата за локоть и потащил к выходу. Вытолкнул того в коридор, кивнул мне напоследок, неуверенно так, и вышел сам. А затем аккуратно и очень медленно прикрыл за собой дверь. Ну и что это было? Прилизанный парень проводил амбалов ошарашенным взглядом и повернулся к своему приятелю. «Ты хоть что-то понял?» Тот лишь помотал головой из стороны в сторону. Уверенность лысика дала сбой, а он косился на меня с удивлением и легким испугом в глазах. Я кашлянул, привлекая внимание. «Парни, вам тоже пора». «Да ну», заводила в группе зло сощурился. «И кто нас заставит? Ты, что ли? Я, что ли? На парте, за которую я так нагло уселся, почти ничего не лежало. Ластик, пара карандашей и два листа бумаги А4, обычные пишущие принадлежности. То, что надо, мне хватит за глаза». Секунда, и лист оказался зажат между средним и указательным пальцем. Обычный белый лист, вот только выглядел он слегка странновато. Прямой, словно стальной блин, он не сгибался под собственным весом и даже не дрожал на холодном ветру из открытого окна, а еще и светился зеленоватым. «Ты что задумал?» – нахмурился заводила и подался назад. «Небольшую демонстрацию. Легкий изгиб руки, бросок, и лист срывается с моих пальцев. С дикой скоростью летит вперед, проносится в паре сантиметров от парня и почти беззвучно входит в стену, наполовину длины, словно нож в раскаленное масло». Паренек, мгновенно растеряв весь гонор, резко сглотнул и, подавившись, закашлялся, только чтобы сделать жест своему приятелю говорить за него. Лысик бросил на меня неуверенный взгляд. «Мы, знаешь, что, мы пойдем, наверное, только, это можно мы вещи заберем?» «Не возражаю». Пара секунд, и ребята смылись, словно их не было вовсе. Я же протянул руку вперед и одним резким движением поставил Рика на ноги, после чего достал из кармана помятый платок. «Спасибо маме, без нее даже бы не заморчивался». «Спасибо», — Рик благодарно кивнул, вытирая лицо от крови. Парень активировал символ, отчего его ссадины несколько раз мигнули желтым, только чтобы затянуться буквально на глазах. Рик повернулся в сторону застрявшего в стене листа, только чтобы громко присвистнуть от удивления. «Ловко. Давно научился? Месяца три как? А ты сам? Что?» Он бросил на меня непонимающий взгляд. «Давно в мазохисты подался, говорю, потому что другого объяснения, почему почти бета позволяет себя избивать, я просто не вижу». Парень внезапно поморщился. «Адриан, не начинай, ты и сам все понимаешь. Дом Фулмин сейчас в опале, Кирой так едва сводит концы с концами. Я не могу». Его голос стал тверже, а в голубых глазах мелькнуло упрямство. «Не могу вешать на нее проблемы с другими домами. И ты правда думаешь, что давать себя бить – это выход?» Рик только хмыкнул. «Не сильно-то они и старались. Для меня это так, разминка. Видал бы, что со мной делали на полигоне. Жуть. Вот завтра расскажешь». Он удивленно поднял брови. «Завтра, на тренировке». Я хлопнул его по плечу. «Тебе нужно восстанавливать репутацию, а нам нужен сильный игрок. Я же сказал, что придержу для тебя место, не так ли?» Рик выглядел ошарашенным, удивленным, благодарным, ну и слегка помятым. «Конечно, я не знаю, что сказать. Придумай что-нибудь до завтра», — хмыкнул я. «Начало в 8, не опаздывай». Мне хотелось добавить что-то еще, но тут у меня в кармане резко задрожал телефон. Не обычный мобильник, а второй, с шифровкой, из тех, что я держал для особого случая, и его номер знали всего пара человек. Я достал трубку и приложил к уху, только чтобы услышать голос Тали, и он буквально звенел от напряжения. «Алекс, у нас неприятности». Глава 2. Приглашение. Черный лимузин плавно скользил по асфальтированной дороге. Сидящий за рулем Семен крепко сжимал руль двумя руками и нервно поглядывал в заднее стекло. Афины остались позади. Мы выехали из города уже как минут 20, но ощущение города все никак не отпускало. Дома, высотки, длинные очереди в супермаркет. Как вдруг раз, и пейзаж изменился. Теперь с обоих сторон шоссе простилась зеленая равнина, лишь изредка перемежаемыми крепкими, высокими деревьями. А спереди? Спереди нас ожидало поместье дома Рекс. «Рью», — я покосился на китайца, словно статуя застывшего на сиденье справа от меня. «Мне нужны подробности». Тот лишь хмуро наклонил голову. «Прошу прощения, господин, я вас подвел». «Да заканчивай ты, ядрин матрен», — ругнулся с переднего сиденья Семен. «Ну, подловили и подловили, с кем не бывает. Самурай не ответил, только сильнее нахмурился и отвернулся к окну. Эй, надеюсь, он там не Осыппуку задумался, с него станется, гордости у японца немерено. А вот желания говорить не было совсем, а заставлять его как-то мало смысла. Хорошо, забудь. Жаль, конечно, что Рью не хочет колоться, но да ладно, у меня был другой источник, поразговорчивее. Я положил голову на спинку сиденья и закрыл глаза. Тали, ты тут? Микрофон в ухе послушно пискнул. С тех пор, как у нас появились деньги, девушка окончательно засела дома, в квартире и не вылезала без особой необходимости. Ну а что, антенну мы поставили, подвал у мадам Такаги купили, десяткой метров кабелей провели, при этом чуть не обрушив всю стену. Но ведь получилось же. Медленно, но верно простой многоэтажный домик в центре превращался в полноценную базу операций. И Нерида обнаружила себя в самом ее центре. Я был только за. Таскать с собой семена или Рью еще куда ни шло. Эти ребята-боевики могли за себя постоять. Но Тали, Тали другое дело. Ни символа, ни рукопашных навыков. Только из винтовки хорошо стреляет, да и то... Против белых это так себе помощь, сомнутый не заметит, а так, каждый на своем месте, у каждого своя роль. Нерида обеспечивает информационную сеть всей операции, Семен незаменимый водитель и поддержка, а Рью, разведчик, каких поискать. Если на заданиях ожидались проблемы, а так происходило почти каждый раз, то и Астерию находилась работа. Он как каменный танк, если разгонится, хрен остановишь, убойная сила. Даже против белых, если они не высокого ранга, конечно. Что до меня, за последний месяц я отошел от дел. Не то чтобы совсем повесил ружье на стену и ушел в монастырь, нет, даже не близко. Все согласования проходило через меня, планы и приоритетность задач, тоже. Ну и о результатах докладывали тоже мне, куда ж без этого. Рука на пульсе, короче, я говорю о прямом вмешательстве. Ну там, вломиться в дом... припугнуть обнаглевшего цифрового магната, выкрасть вражеские планы, базовые операции и же с ними. Вот во все это я больше не лез, и на то была причина. С приближением Олимпийских игр из-за моих новых обязанностей наследника, а Гордиан не слабо так завалил работой, у меня просто не было времени. Вообще, черт, я даже не помню, когда последний раз ходил с парнями отдохнуть. А нет, помню, месяц назад, когда Кейт застала маму в переднике. Короче, если подытожить, последние пару месяцев Екс Мачина справлялись с заданиями своими силами, без меня, но не сегодня. Сегодня исключение. Я, Рью и Семен ехали навстречу, а Астери с Неридой остались дома. Минотавр не возражал, он как раз с головой погрузился в дрессировку Церби. Хотел научить того давать лапу. Мне было чуть сложнее, пришлось перенести встречу с Гордианом. Отец как раз хотел нормально объяснить, как управлять системой каталогов архива, но, не вышло. Когда тебе посылают приглашение первый дом империи, ты не отказываешься, потому иначе ты попал, глубоко и надолго. А если соглашаешься, лучше, но не сильно. Вот они, последствия популярности. Все, что оставалось теперь, так это понять, насколько все плохо. А для этого мне были нужны подробности. Тали, они вышли на нас сразу после цеха, резво отчиталась девушка. Ничего не предвещало проблем. Мы передали чип, получили чемодан с деньгами и направились домой. Я кивнул. Последнее задание, помню, как же. Психованный миллионер вбил себе в голову, что его конкурент втайне от всех выращивает роботов-клонов. Мировая революция, забастовка и прочий бред. Мужик явно пересмотрел Терминатора. С другой стороны, грех возражать. Платил он знатно, а требовал мелочь. Прокрасться на завод и похитить чип с главного компьютера. Не информацию, не блок памяти, а просто левый чип. Плевая задача для профессионала вроде Рью, а для экс-мачина тем более. Тали отрубила камеры, Семен отвлек охрану, а японец легко проник внутрь. 5 минут блужданий по балкам над потолком и готово. Наружу и домой. Вот только, я покосился на нахохлившегося самурая. Вот только Рью не учел, что за ним могут проследить. Ну а как же? Он ведь лучший разведчик. Хвост, за ним, да никогда. Вот теперь и сидит с грустным лицом да тяжело вздыхает. Что сказать, будет уроком. Алекс, раздался из наушника робкий голос Нериды. Я недовольно скривил губы. Извини, отвлекся. Дальше. Семен вырулил на шоссе, ничего необычного. Остановился на светофоре. Тогда-то они нас и взяли. 3 машины, 4, буркнул спереди медвежонок. Последняя просто осталась в сторонке. Думали, я не замечу, ха, заметил. Я кивнул самому себе. Может, характер у паренька и не изменился, но навыки точно скакнули вверх. Вот что значит работа в поле. Тали, 4 машины, легко поправилась девушка. Внедорожники, молочно-белого цвета. Номера, из микрофона раздался довольный смешок. Все сохранила, лица водителей тоже. Я хотела еще и прослушку внутрь закинуть, но они не дали выйти из машины. Я решила, что лучше не рисковать. Правильно сделала. Хорошая работа. Не думаю, что фотографии что-то дадут, но инициативу всегда стоит поощрять. Тем более, кто знает, информация лишней не бывает. Дальше. Да ничего дальше, снова вклинился в диалог Семен. Вышли 3 лощеных урода со смазливыми рожами, кинули письмо и свалили. В закат, да. Парень со злостью ударил кулаком по клаксону. Раз аристократишки, думают, все можно, да, перегородили дорогу, распугали народ. Где полиция вообще? Они великий дом, им плевать на полицию, отрезал я и добавил в голос холода. Лучше следи за дорогой. Да, босс, недовольно проворчал тот. Письмо, письмо. Я достал из внутреннего кармана пиджака белый конверт с красной печатью и задумчиво повертел его в руках. Читал уже 3. Обычное формальное приглашение, Гордиану таких штук 10 в день приходит. Вот только их смачи на наемники, а не аристократы. К чему такой официоз? Подъезжаем, босс, раздался спереди бас Семена. К главному входу, я механически кивнул и уставился в окно. Усадьба дома Рекс поражала. Витая ограда с острыми наконечниками сверху, 3-метровые золотые ворота, за которыми открывались километры зеленого парка. Отец как-то рассказывал об этом месте. По его словам, даже зимой, когда температура опускалась до 0, местные рощи не меняли в цвете. Благословение Деметры, богини плодородия. Машина повернула последний раз и плавно остановилась у золотых ворот. Там Нус уже поджидал высокий слуга в черном фраке и бабочкой на шее. Он подошел к машине и выжидательно замер на месте. Что ему надо? Выдохнул сквозь зубы медвежонок. Мне посигналить или что? Семен, опусти окно. Что? Ах да, ядрена мать. Ща, секунду. Толстый палец парня уперся в кнопку, и тонированное стекло машины медленно поползло вниз. Дворецкий довольно кивнул, после чего подошел поближе и любезно поклонился. «Ваше приглашение, пожалуйста». Я молча передал письмо, оценивая его взглядом. Мускулистый, но без выпирающих наружу мышц. Простое деликатное лицо и темные волосы, которые мужчина заплел в короткую косичку на затылке. Обычный дворецкий, у аристократов их сотни. Вот только этого отличало 2 вытянутых кошачьих глаза, недоверчиво косящиеся на мои темные солнцезащитные очки. «Даймон, теперь понятно, почему тут нет охраны. На кой одного этого парня хватит, чтобы разобраться со скромной армией? А если сюда нагрянут белые, то звероподобный слуга всегда сумеет отступить в поместье. Прямо по дороге, пожалуйста», мужчина вернул мне приглашение. «Господин ждет вас». Ворота медленно распахнулись. Семен нервно хмыкнул и нажал на газ. Лимузин тронулся с места и плавно заехал внутрь, провожаемый безразличным взглядом Даймона. «Велесовы звери», передернул плечами медвежонок. «У меня от них мурашки по коже». Я задумчиво постучал пальцами по колену. Вопрос в другом. «Что он тут делает?» не понял. «Даймоны редко служат людям», спокойно пояснил Рю. «Использовать их в качестве охраны попросту глупо. А во, посмотрите, кто очнулся. И глазки горят, и румянец появился. Вот что опасные противники с людьми делают». Семен в это время завернул по дороге вправо. «Ну, Эд, может, его для нас поставили, запугать чтоб?» Я отрицательно качнул головой. «Не думаю, господин». Рью удивленно повернулся в мою сторону. «Не думаю», повторил я, вглядываясь в окно. «У него их просто много». Самурай проследил за моим взглядом и тихо выругался. Редкое явление для обычно спокойного японца, но в этот раз ситуация располагала. Мы выехали за пределы леса. Мощные стволы деревьев и тихий шум крон подошли к концу. Дальше расстилался сам парк, огромный и величественный. А прямо над ним, словно гигантский исполин, возвышался дворец, больше римской, нежели греческой архитектуры. Белокаменное здание с рядом колонн на первом этаже, украшенный мрамором, скульптурами и оливковыми деревьями, вход и 2 широких крыла с обоих сторон. Это именно, что дворец, а не обычная усадьба вроде той, что у дома Лекс. Кто-то явно любил жить на широкую ногу. Вот только меня заинтересовал далеко не он, а слуги. Да, самые обычные слуги. Они подметали в парке лужайки, аккуратно стригли кусты и деревья стальными ножницами, проносились с поручениями у подножия дворца, и у каждого из них, каждого до единого были золотые глаза, как у кошки. «Даймоны!» — тихо выдохнул Рью. «Сколько их тут?» — я со злостью сощурил глаза. «200? 300? Теперь-то какая разница? Поздно возвращаться, мы уже в их логове». Увиденное просто не укладывалось в голове. «Даймоны, духи, оставшиеся с прошлых времен. Они помощники, советники, воины. Только самые достойные, самые могучие дома могут похвастаться слугами их калибра. Так кроме Тайгера и Кирилла в доме Лекс находилось всего 3 даймона, 5 слуг суммарно, а тут сотни, может быть тысячи. Абсолютно верные, почти бессмертные машины для убийств. Они способны резать белых гаммы дельт на куски, если так пожелает их господин, конечно. Это ж армия, блин», — охрипшим голосом шепнул Семен. «Еще какая, добавьте к этому десяток фил, простых слуг и зависимые дома. Если бы Рекс решили захватить власть, то с ними мог бы соперничать только императорская гвардия, ну и сам император, пожалуй, с его символами и благословлением богов. Император, который мертв, ну и зачем мы вам нужны, а?» Задумчиво пробормотал я, пока Семен припарковал машину на стоянке. Первым на улицу вышел Рью. Небрежным движением руки, сразу видны аристократические корни, отогнал в сторону слугу и распахнул передо мной дверь лимузина. Я поправил перстень на безымянном пальце с навершием в виде черепа и последовал за ним. Перстень мне, кстати, достался от мамы. Настоящий артефакт работы Дедала, а не просто уродливое украшение. Штука меняет внешность. Так что на улицу вместо школьника Адриана Ликса вылез солидный молодой японец лет 25. Солнцезащитные очки прилагаются. Теплый летний ветерок трепетал мой черный пиджак, а яркое солнце слепило глаза даже сквозь очки. Но даже так я без труда заметил сразу десяток взглядов в свою сторону. Оценивающих, подозрительных, насмешливых. Я постучал костяшкой кулака по лимузину и наклонился к окну. «Семен». «Да, босс». «Припаркуйся где-нибудь в тени, особо не болтай, к машине никого не пускай, если что, связь через Тали». «Вопросы?» — светловолосый парень утвердительно ухнул, а затем задумался. Даже челюсть выпятил от напряжения. Я вздохнул. «Что, а если нам, это?» — он огляделся по сторонам и понизил голос. «Придется драпать, может мне мотор не глушить?» Мне с трудом удалось удержать каменное лицо, но один смешок все же вырвался. «Драпать, вокруг сотни даймонов. Стоит главе дома Рекс отдать приказ, и нас разорвут прямо на месте. Мы даже до лимузина не добежим». Я хлопнул по капоту машины. «Не думаю, что до этого дойдет. Просто стереги машину». «Понял, босс». Гулко взревел мотор. Лимузин взрыхлил колесами песок и умчался в сторону здоровенного дерева, раскинувшегося толстые ветви над дальним углом стоянки. Мы с Рью остались наедине. Ненадолго, конечно. К нам уже спешил немолодой дворецкий в темной ливрее и длинных штанах из чистого шелка. Выглядел он угрожающе. Выпирающие из-под одежды бугры мускулов, рост больше 2 метров и здоровенные витиеватые рога на сухом, морщинистом лице. «Господин Алекс, господин Рью», — на безупречном японском поприветствовал он. «Прошу, нам сюда». Он указал на дворец, а если точнее, слегка повыше, на каменный балкон на 2-м этаже, прямо над резными деревянными дверями парадного входа. Не дать не взять классическая ложа диктатора, с такой только призывы к войне и зачитывать. «Подождите тут», — указал на середину мраморной площади слуга. «Мне нужно сообщить господину Рексу, что вы прибыли, и сколько это займет». «Господин Рекс — занятый человек», — старый слуга безэмоционально поклонился. «Но, могу заверить, долго ждать не придется». «Чудно, чудно». Я огляделся по сторонам. 2 ряда оливковых деревьев, статуи Зевса по бокам и крошечный фонтанчик с 2 каменными дельфинами по центру. «Красота, господин», — одними губами пробормотал Рью. «Это засада?» «Сомневаюсь. Хотели бы напасть, сделали бы давно, но будь наготове». Японец сдержанно поклонился. «Да, господин, я говорил, что мне подсказывал разум, логика. Слишком уж сложная схема, чтобы устранить человека вроде меня, тем более для первого дома огромной империи. Но, мне было сложно отрицать, что Рью был в чем-то прав. Место действительно идеально подходило для засады. Справа и слева, словно скалы, нависали крылья дворца. Спереди расположился главный вход, а путь назад нам отрезали 6 даймов, занятых, или делающих вид, что занят их уборкой территории. И смотрели они прямо на нас. «Господин, я видел. Не реагируй, ясно?» Рью стиснул зубы. Его рука медленно потянулась к катане на поясе и замерла у самой рукояти. Было видно, что мужчина едва сдерживался, чтобы не выпустить клинок на волю, но сдерживался до тех пор, пока уже 10 даймонов позади нас не сделали еще один шаг вперед. Вжик! Лезвие вылетело из ножен на 1.5 сантиметра. Могло бы и дальше, но я успел перехватить его за запястье и сильно стиснуть. «Рью, я сказал, не реагируй». Наши взгляды встретились. На секунду мне показалось, что японец ослушается приказа, но нет. Только кивнул и медленно, очень медленно разжал пальцы на клинке. «Да, господин». Я внимательно всмотрелся в его белое лицо без единой крапинки. «Он не боится?» «Нет». «Рью, как мне казалось, вообще не боялся смерти». Но не ожидания, бездействия. Ситуация тянула его вниз, ко дну, и только данная клятва мешала проявить агрессию. Броситься на врага, загнанный в угол зверь, пришла мне в голову мысль. Как-то давно Болтун рассказал, что самурая вытащили полумертвым из засады, что до этого он резал местных бандитов налево и направо безо всякой жалости, но как-то просчитался и попал в окружение. Без заступничества прошлого босса моей шайки и немалой удачи, Рью бы там бы и остался, под дождем, в грязи, до последнего сжимая в руках окровавленную катану. И вот сейчас ситуация повторилась. Снова засада, снова негде скрыться, некуда отступить, и он даже не мог обнажить клинок. Это просто проверка. Я сделал над собой усилие и расслабил плечи, не реагируя, и все, понял. Надеюсь, что я прав. Сражаться с толпой тайгеров мне как-то не улыбается, потому что выиграть я не смогу. Это не подземный мир, где я почти альфа, это реальность. Так что мой максимум – ничья, очень зрелищная и кровавая. Короткий взгляд назад, миленько, их уже 25. Теперь даймоны уже даже не делали вид, что работают. Нет, воины не спускали с нас своего немигающего, кошачьего взора. Руки опущены строго вниз, кулаки сжаты. Они скользили вперед, словно длинные, темные призраки, которые с каждой секундой приближались к центру площади. 20 метров. Лезвие катаны показалось из ножен. Пора? Нет. 10 метров. Господин, еще один шаг, я повысил голос, не общаясь ни к кому конкретно. И вы покойники. Даймоны не обратили внимания. Даже шага не сбавили, но что-то все же изменилось. Там, где раньше был холод, теперь чувствовалась ярость, ненависть. Они будто бы желали боя. 5 метров. Я пожал плечами и активировал символ. Дело ваше. Но прежде чем площадь окрасилась в красные цвета, даймоны замерли на месте. Совершенно внезапно, без какого-либо приказа или знака. Я больше не чувствовал их безразличных взглядов, их звериной ярости. Они вообще на нас не смотрели. Их взгляды были устремлены вверх, а если точнее, то на балкон прямо над нами, и на человека, который там стоял. Глава 3. Охотник и жертва. Я поднял глаза вверх. Вот и хозяин пожаловал. На балконе стоял высокий мужчина. Хотя высокий, это еще слабо сказано. Глава дома. Кастор Рекс оказался настоящим гигантом, далеко за 2 метра ростом. Один взгляд сразу давал понять, перед тобой потомок богов. На вид ему было около 50, что на самом деле не говорило ни о чем. Вообще, с белыми его ранга, на его перстне красовался рубин, символ Омеги, понять невозможно. Ему могло быть хоть 70, хоть 270. Единственное, что я о нем знал, так это то, что свой пост мужчина занимает уже 54 года. Так что да, 270 явно поближе будет. Мужчина был одет в длинный, спадающих до пят нежно-пурпурного цвета, с золотыми вставками на рукавах, шелковые штаны с веревочной подвязкой, золотые кольца с драгоценными камнями. В его одежде преобладали оттенки фиолетового, цвет царей, цвет роскоши и власти. Кастор наклонился вперед, его мускулистые руки уперлись в перила, а халат слегка распахнулся. Солнце яркими блика заиграло на строгом лице, загорелой шее и солидном брюхе, как у заправского пьяницы. Мда, а ведь наверняка еще лет 40 назад у главы дома была фигура Геракла. Вот что с тобой делает роскошь и куча денег. Хорошо, что мне это не грозит. С моим умением находить проблемы на задницу, я всегда буду в идеальной форме. Крак. Выполненные из витой стали перила прогнулись внутрь и жалобно треснули. Упс. Кажется, я просчитался. Силенок у старого вояки было хоть отбавляй, как и добродушие на лице. Что? «Ну и чего вы застыли?» – весело прогудел здоровяк. «Неужто не рады меня видеть?» Кастор удивительно легко для своего возраста оттолкнулся от пола и одним движением перемахнул через перила. «Я ожидал грузного приземления о землю, тучи пыли, но нет». Мужчина застыл в воздухе, а затем медленно и очень плавно спланировал на землю. «Мои брови удивленно взлетели вверх. Не знал, что вы умеете летать. Что вы, молодой человек?» – добродушно рассмеялся мужчина. «Увы, но нет. Приходится использовать подручные средства». Он задрал халат, обнажая толстые ноги. «Талари». Я тихо присвистнул. «Действительно, талари. Ну или если нормальным языком, кожаных сандалий с белоснежными крылышками». Те быстро-быстро вибрировали на ноге мужчины, хотя сейчас уже постепенно сбавляли скорость. Не прошло и пары секунд, как крылья затихли. Замерли на месте, аккуратно обвив широкие лодыжки Кастора. «Классная штука. Купил бы не глядя. Вот только, мне казалось, или они принадлежали Гермесу. Разве нет, запасная пара?» Кастор хитро подмигнул. «Достались по наследству. С тех пор, как мой прадед Персей отрубил голову Медузе, семья Рекс передавала Таларии из поколения в поколение». Он развел руками. «Пока они не оказались у вашего покорного слуги. Вторую часть, я, честно говоря, прослушал. Хватило первой. Это что, тот самый Персей, который, герой древних мифов Персей, и он прадед Кастора? Да сколько ж этому здоровяку лет-то?» Впрочем, удивление никак не отразилось на моем лице, только злость. Причем, абсолютно реальная. Меня переиграли, как ребенка. Символ Ахиллеса мигнул последний раз и исчез. Я же махнул в сторону застывших на месте даймонов, не забыв демонстративно скривиться. «Конечно же, ваши слуги. Пусть убираются отсюда, немедленно». Играть в простого наемника больше не было смысла. Сначала письмо, теперь это проверка на символ. Следовало узнать, что еще глава дома Рекс обо мне знает, а для этого нужно было повышать ставки. «Конечно», — масляно улыбнулся Кастор, поднял руку в воздух, требовательно щелкнул пальцами. «К своим обязанностям, живо». Даймоны одновременно поклонились и, спешно покинув площадь, вернулись на свои места. Косые взгляды никуда не исчезли, но это уже старт. И что самое главное, подтверждение моей теории. Я благородно, словно заправский аристократ, наклонил голову. «Благодарю. Что вы, мелочь, не более». Тут его пухлые щеки слегка скривились. «Если на то пошло, то мне стоит принести извинения. Мои слуги слишком». Кастор помахал похожей на лопату ладонью в воздухе. «Рьяные. Очень беспокоятся о моем здоровье», — словно бы извиняющимся тоном добавил мужчина. «Понимаю, угу, конечно, беспокоятся они, поэтому и свалили куда подальше, оставив наедине с двумя незнакомцами. Ни охраны, ничего, очень достоверно». Впрочем, Кастор моего сарказма не уловил. Мужчина поклонился на японский манер, чуть глубже, чем в Греции, и голова опущена вниз, вежливо указал в сторону парка. «Не хотите ли прогуляться, юноша?» Мои брови поползли вверх. Я думал, встреча произойдет во дворце. В такую духоту и во дворце, когда на улице такая погода. Мужчина достал из нагрудного кармана платок и промокнул им лоб. «Право же, я не настолько плохой хозяин». Он благожелательно улыбнулся и еще раз указал в сторону парка. «Асакиэдо, зо, после вас наяб». «Хорошее произношение, но вы слишком тянете о», — небрежно поправил я. «И мы на греческой земле, господин Кастор, давайте использовать греческий. Я бы предпочел, чтобы вы не коверкали мой родной язык». Мужчина с улыбкой наклонил голову, словно гостя, закон. Я только кивнул, морщась внутри. Еще одна проверка, на этот раз на знание языка. Вот только, тут старичок просчитался, я знал японский, как свои 5 пальцев. Дело в том, что чуть ли не половина медиумных практик из моей прошлой жизни пришла из страны восходящего солнца, так что родители вбивали его в меня лет с 5. Хоть за это я мог сказать им спасибо. Самое смешное, что потом, когда я оказался на улице, мои навыки только возросли. Шутка ли, попал по профессии. Основным конкурентом моего прежнего босса были выходцы триад, так что повезло, меня вообще изначально и взяли, как переводчика. До помощника и личного медиума я дорос уже сильно позже. Когда я попал сюда, то был уверен, что навык больше не пригодится. А потом у меня появилось кольцо Персефоны, которое позволяло один раз в 100 лет выбрать другое лицо. Или, если коротко, меняло внешность. Не идеально, конечно, только голову, да и ту не всю. Цвет волос, прическа, рост, все это оставалось прежним. Так что моя мечта изобразить из себя голубоглазого двухметрового австрийца канула в лету. Остановился на японце, раз уж с языком проблем не было. Добавьте к этому помощь Талии и несколько культурных бесед с Рью. И вот и все. Я идеальный пример беглого аристократа. Воспользовался деньгами и связами, основал личную банду, начал новую жизнь в чужой стране. С кем не бывает. Вот только у японских аристократов не может быть символа богов. Олимпийских богов в смысле, который я только что продемонстрировал на весь дворец. Хреново, что, как вы меня нашли? Холодно поинтересовался я, пока мы гуляли по зеленым аллеям парка. Кастор пожал плечами. Как я мог вас не найти, юноша? Сколько вашей организации? Полгода. Пара месяцев. Тем более, а вы уже наделали изрядно шума и засветились в самых высоких кругах. Дом Итер, дом Фулмин. Я просто не мог не навести справки. Он хмыкнул. Вы же в курсе, что Силентиати, она же Голубая Сирена, объявила награду за вашу голову. 500 000 евро. Было дело. Бедная певица, я ее даже не винил. Если бы ко мне в гримерку ввалился призрачный минотавр с подведенными тушью глазами, я бы и 1 000 000 не пожалел. Талия еще потом долго ругалась, что награда едва-едва покрыла услуги на грим. Правда ее, но как по мне забавная вышла ситуация. Да, слегка промахнулись с местом. Да, Астерий запутался рогами в занавесках. Зато никто не смотрел на Рью, пока он копировал коды доступа. Это была интересная работа, после паузы ответил я. Что, хотите получить награду? Мужчина только рассмеялся. Что вы, Алекс, я не настолько мелочен. Мне же стоит называть вас Алекс. Так, свое реальное имя вы не скажите.